Джесси Розенберг. Четверг, 24 июля 2014 года. Два дня до открытия фестиваля. Бывший спецагент Грейс из АТО, а ныне 72-летний мирный пенсионер, жил в Портленде, в штате Мэн. Когда я ему позвонил, он выказал живейший интерес к нашему делу и спросил: «Мы можем встретиться? Мне непременно нужно вам кое-что показать». Чтобы нам не пришлось тащиться в Мэн, мы уговорились съехаться на полпути, в Устере, в Массачусетсе. Грейс дал нам адрес своего любимого ресторанчика, где нас никто не потревожит. Когда мы прибыли, он уже сидел за столиком перед горкой оладий. Он похудел, постарел, покрылся морщинами, но в целом почти не изменился. «Розенберг и Скотт. Двойной кошмар 94-го года», — улыбнулся Грейс при виде нас. «Я всегда знал, что наши пути пересекутся снова». Мы уселись напротив. Мне казалось, что я внезапно перенесся в прошлое. «Так что, вас интересует Джеремайя Фолт?» — спросил он. Я подробно изложил ему ситуацию. «Я уже сказал вам вчера по телефону, капитан», — отозвался он. «Джеремайя был угорь, скользкий, быстрый, горячий, неухватный. Настоящее проклятие полицейского». «А почему им в то время заинтересовалось АТО?» «Честно сказать, интересовал он нас очень косвенно. У нас было свое крупное дело — склады краденого армейского вооружения, которое перепродавали где-то в районе Риджспорта. Мы несколько месяцев копали, пока не поняли, что все происходило в том спортивном баре, где мы с вами пересеклись в 94-м году. Одна из версий, которую мы рассматривали, как раз и была связана с Джеремайей Фолдом. От информаторов нам было известно, что он торгует всем на свете. Что он не наш человек, стало понятно быстро, но я несколько недель за ним наблюдал, и у меня прям-таки отвисала челюсть. Парень был настоящий маньяк, причем жутко собранный и организованный. В конце концов, мы потеряли к нему интерес, но в одно прекрасное утро, в июле 94-го года, его имя вдруг всплыло снова.